Глава вторая. Он прилетел сюда 13 дней назад. Туристский сезон как раз закончился, а заодно и солнечные дни. Лил дождь, и весь первый день он просидел с книгой, накрытой веранде пансиона. Но на другой день, махнув рукой на дурную погоду, под проливным дождем отправился гулять вдоль берега в сторону маяка. Вот тогда он и встретил ее. Первый раз, когда шел к маяку, второй на обратном пути. Они взглянули друг на друга с улыбкой, в первый раз с улыбкой любопытства, во второй уже как чуточку знакомые. Вокруг ни души, похоже, только они двое и вышли прогуляться под дождем. Он и она, товарищи по несчастью. А может и наоборот, они разделяли общую радость. Оба, конечно, предпочли бы гулять под безоблачным синим небом, однако были довольны и прогулкой под мелким дождиком. Вечером он увидел ее в здешнем рыбном ресторане. Она сидела одна на большой террасе, сносно оборудованной для осенних дождей. На столике перед ней стоял полный бокал, а сама она читала книгу. Знак ли это, что она еще не ужинала и не ждет прихода мужа или приятеля? Он нерешительно топтался в дверях. И тут она подняла голову от книги и дружески ему улыбнулась. Тогда, собравшись с духом, он подошел и спросил, нельзя ли составить ей компанию. «Конечно», — она отложила книгу. Она уже заказала себе ужин и охотно помогла ему с выбором блюда из здешнего меню. Он взял то же, что она, треску. А потом они замолчали, не зная, о чем говорить. От книги никакой пользы. Со своего места ему было не прочитать название. Наконец он сказал, «По-моему, что-то в этом есть». В таком вот отдыхе на Кейпе после окончания сезона. «Потому что погодка радует», — она засмеялась. Она смеется над ним, он поднял взгляд. Миловидным ее лицо не назовешь. Глаза маленькие, подбородок явно тяжеловат, но выражение было не насмешливое, а просто веселое и, пожалуй, чуточку неуверенное. «Потому что весь пляж в твоем распоряжении». Потому что можешь занять столик в таком ресторане, куда в разгар сезона вообще не попадешь. Потому что, когда людей вокруг мало, тебе не так одиноко, как в толпе. Вы всегда приезжаете сюда в межсезонье? Я здесь впервые. Вообще-то мне сейчас не полагалось бы отдыхать. Но, видите ли, мизинец еще не восстановился, а здесь я могу разрабатывать его с таким же успехом, как в Нью-Йорке. Он несколько раз согнул и разогнул мизинец левой руки, покрутил им туда-сюда. Она удивилась. «А для чего его надо разрабатывать?» «Для игры на флейте. Я играю в оркестре. А вы?» «Училась когда-то на пианино, но играю редко». Она покраснела. «Да вы же не об этом. В детстве я часто бывала здесь с родителями. Вот теперь иногда тянет приехать, но только не в сезон». Вы прекрасно объяснили, чем так хорош Кейп в межсезонье. Всюду пустынно, спокойно, мне нравится. Он не сказал, что отдыхать здесь в разгар туристского сезона ему просто не по карману, и подумал, должно быть, и ей этого не позволяют средства. На ней были джинсы, джемпер, на ногах кроссовки, рядом висела на стуле выцветшая ветровка. Когда они выбирали вино, она предложила взять дешевое белое, совиньон. Потом она рассказала о своей работе в Лос-Анджелесе, в каком-то фонде, устраивающем театральные спектакли, в которых играют дети из гетто. Еще о жизни на побережье, где не бывает зимы, о могучей силе Тихого океана, о движении на дорогах. А он рассказал, как грохнулся недавно, зацепившись за протянутый где не надо кабель, и сломал мизинец. Рассказал и о давнем переломе руки. Это с ним случилось в 9 лет, когда он выпрыгнул из окна. Еще о переломе ноги. Дело было на лыжной прогулке, тогда ему уже исполнилось 13. Сначала они сидели на террасе одни. Через какое-то время появились другие посетители. Потом, заказав вторую бутылку, они опять остались одни. За окнами они изредка поглядывали туда. Все тонуло в непроглядном мраке. И берег, и море. По пластиковой крыше шуршал дождь. «Какие у вас планы на завтра?» «В пансионе, я знаю, вам подадут завтрак, но почему бы вам не позавтракать у меня?» Он проводил ее до дому. Под зонтиком она взяла его под руку. Они не разговаривали. Домик ее маленький стоял на той самой улице, на которой какой-нибудь милей дальше находился его пансион. Над дверью сам собой зажегся свет. Они внезапно увидели друг друга чересчур отчетливо. Она быстро обняла его и легонько поцеловала. Прежде чем она закрыла за собой дверь, он успел сказать: «Меня зовут Ричард, а как?» «Сьюзен, меня Сьюзен».